Глава 47. И вот она снова вернулась в Рейвенсвуд. Когда-то, много лет назад, всего один, но прекрасный год, она была здесь счастлива. Время пощадило воспоминания об этом, и теперь они яркие и четкие, неумолимо и безжалостно нахлынули на нее. Недели три назад, холодным декабрьским днем, когда она в полном одиночестве стояла на малу в Санта-Моника, Катарин внезапно решила, что именно здесь она сумеет обрести желанное умиротворение, найдет в себе силы начать жизнь сначала. Она ни секунды не сомневалась в том, что будет встречена здесь с любовью и радостью, но все же, приехав сюда, в Рейвенсвуд, она вдруг ясно поняла, что ей предстоит здесь сделать первый шаг в неведомое будущее, и она сделала этот шаг смело и бестрепетно. Бью Стентон был вне себя от радости снова видеть ее. Он был глубоко тронут тем, что именно у него она решилась искать убежище, благодарил Бога за то, что она нуждается в его нежной дружбе. Саму Катарин переполняли волнение и благодарность, когда она впервые после стольких лет ступила на порог этого дома. Эти ее чувства усилились многократно, когда Бью проводил ее в бывшую спальню. Когда-то она сама, будучи еще юной невестой Бью, отделала и обставила эту комнату, и теперь, к своему немалому изумлению, обнаружила, что в ней буквально ничего не изменилось. Спальня была в точности такой, как в тот день, когда Катарин покинула этот дом. Конечно, как поведал ей Бью, ее не раз ремонтировали с тех пор, но он сам потом в мельчайших деталях восстанавливал ее убранство. То была воздушная, отделанная в белопастельных тонах комнатах, декорированная изысканными тканями и украшенная старинными французскими вещицами в сельском стиле. Облако белого муслина укрывало кровать с балдахином на четырех угловых столбиках, такие же занавески закрывали многочисленные высокие окна, стены были изысканно расписаны водорастворимыми красками. Катарин медленно обошла спальню, трогая такие знакомые любимые вещицы из синего бристольского стекла на этажерке, любимые книги на полках, обступивших белый мраморный камин, старинные фарфоровые тарелки в подсвеченной нише в одном из углов. Длинный туалетный стол с зеркалом был по-прежнему уставлен хрустальными флаконами с ее духами, старинными флаконами для нюхательных солей, которые она коллекционировала. Здесь же, в серебряной рамке, стояла фотография, на которой были запечатлены они с Бью, причем каждая вещица осталась стоять точно на том месте, куда она сама ее когда-то поставила. Этим воскресным утром Катарин сидела за туалетным столиком, прилежно занимаясь макияжем. С помощью крема и пудры она скрыла розовато-лиловые тени под глазами, слегка оживила румянами бледные щеки, бирюзовой тушью и несколькими мазками коричневых теней придала былую яркость своим необыкновенным глазам. Решив оставить распущенными свои пышные каштановые волосы, она несколько раз провела по ним щеткой, а потом встала и быстро оделась. На сегодня она выбрала розовую шелковую, сшитую на заказ блузку с длинными рукавами, кремовые брюки и такого же цвета высокие сандалии с минимум украшений. В заключение она прыснула на себя духами «Диориссимо» и вышла из спальни. Дойдя до середины винтовой лестницы, Катарин услышала донесшийся до нее голос Бью, говорившего по телефону. Спустившись вниз, она остановилась, держась за перила. Отсюда ей хорошо был виден Бью, но она сама оставалась невидимой для него. Какое-то время Катарин незаметно пристально разглядывала его, в который раз поражаясь, насколько замечательно он выглядит для своих лет. В свои 73 он выглядел, по крайней мере, лет на 15 моложе и определенно хорошо сохранился. В нем не ощущалось даже легкого намека на старческую немощь. Он держался прямо, его тело оставалось сильным, мускулистым и подтянутым, красивое лицо гладким и загорелым. Его здоровая, цвета спелого ореха кожа резко контрастировала с серебряными волосами. Бью Стентон в течение многих лет тщательно следил за собой, сумев сохранить ясность ума и физическое здоровье, и молодое сердце, — добавила про себя Катарин. Тут Бью пошевелился в кресле, отодвинулся от стола и положил закинутые одна за другую ноги на столешницу. Наконец он заметил ее и, просияв лицом, приветливо помахал рукой. Она вошла и остановилась в дверях его логова. Живая улыбка придавала ее лицу неизъяснимую прелесть. Взгляд ее машинально остановился на ее собственном портрете в полный рост, который Бью заказал написать 23 года назад. Впервые увидев Катарин в кинопробах к «Грозовому перевалу», он сразу влюбился в нее, даже ни разу не встретив живьем. По заказу Бью художник Пьетро Аннигони изобразил ее в роли Кэти Эрншоу. Он написал ее на фоне вересковой пустоши и угрюмого бесцветного неба, на котором теснились грозовые тучи, придававшие особый смысл портрету. Темный, неприютный ландшафт резко контрастировал с изображенной на портрете девушкой. Казалось, что Кэти Катарин вот-вот сойдет с полотна, полная огня и жизненной силы. Подол длинного белого платья обвивал ее ноги. Подхваченные ветром распущенные каштановые волосы развивались у нее за спиной, и было нечто дикое и необузданное в этом неотразимо прелестном лице, смотревшем сейчас на нее со стены. Портрет поразил Катарин, и она с удивлением спрашивала себя, неужели она была такой красивой и яркой тогда? Наверное, художник слегка преувеличил. Незаметно пожав плечами, Катарин отбросила мысли о портрете и снова перевела взгляд на Бью. «Я выйду пройтись», — тихо одними губами прошептала она. Бью кивком подтвердил, что понял, и улыбнулся ей, не прерывая разговора со Скоттом Рафаэлли, своим агентом, ведшим его дела в Беверли-Хиллз. «Как странно, что Бью все эти годы хранил мой портрет», — подумала Катарин, спускаясь по широкой белой лестнице в сад. «Он сохранил в полной неприкосновенности мою комнату. Он так больше никогда и не женился». Катарин была уверена, что Бью по-прежнему любит ее, и она любила его тоже, но только как дорогого преданного друга и как великолепного партнера. И теперь она чувствовала себя с ним в полной безопасности, легко и непринужденно, как и прежде. Вот что не в последнюю очередь снова привело ее в его дом недалеко от Сан-Диего. Дойдя примерно до середины слегка наклонной лужайки перед домом, Катарин остановилась около огромной шелковицы, чьи усыпанные розовыми цветами ветви спускались почти до земли. Она обернулась и посмотрела назад на Рейвенсвуд. Дом с двумя галереями и шестиколонным портиком, украшавшим его фасад, напоминал своей архитектурой дворцы богатых плантаторов-южан, какие строились в Южных Штатах еще до Гражданской войны. Ослепительно белый дом сверкал в ярких лучах январского солнца, струившихся с безоблачного ярко-синего неба. Возвышавшиеся позади дома пологие холмы ранчо Санта-Фе полукругом обхватывали его, напоминая высокие стоячие воротники на портретах эпохи Тюдоров. Слева от дома простирались идиллические зеленые выгоны, поросшие высокой травой, волнуемые легким ветерком. Катарин заморгала, ослепленная ярким светом, и, прикрыв глаза ладонью, как козырьком, упивалась красотой расстилавшегося перед ней пейзажа. Долгий вздох сорвался с ее губ. Пожалуй, из всех мест, где ей приходилось жить, больше всего ей нравился Рейвенсвуд, в который она влюбилась с первого взгляда раз и навсегда. Здесь она не только обретала желанные мир и покой, но и обогащалась душой. Всем сердцем желала бы она остаться здесь навсегда, но, увы, это было невозможно. Скоро, очень скоро ей придется уехать отсюда. Катарин пересекла лужайку, спустилась еще по одной каменной лестнице, миновала бассейн и двинулась дальше по узкой петляющей тропинке в самой нижней части сада. Наполовину заросшую просеку окружали шелестящие своими листьями пальмы и другие экзотические растения. В воздухе был разлит острый аромат эвкалиптов, слегка отдающий запахом валерианы. Этот субтропический уголок сада, уединенный и прохладный в самые жаркие дни, был ее любимым. Присев к грубому деревянному столику в конце просеки, Катарин расслабилась, и мириады разных мыслей нахлынули на нее. Она, не отрываясь, смотрела на большой белый дом, видневшийся в отдалении. На ее лице блуждала рассеянная улыбка, пробуждаемая воспоминаниями. Бью впервые привез ее сюда сразу после того, как Катарин приехала в Голливуд, и он был весьма удовлетворен и немало позабавлен тем ошеломительным впечатлением, которое дом произвел на нее. «Не ожидали такого, душка?» — спросил он своим смешным выговором типичного кокни, который прозвучал особенно заметно. Кто бы мог подумать, что сын докера Систаэнда, родившийся под звон корабельных склянок, живет во дворце под стать тем, какими владеет южная знать. Катарин тогда сказала Бью, что они с домом исключительно подходят друг другу, и она не может представить никого другого живущим здесь, чем очень порадовало его. То был очень романтический, незабываемый уикенд, когда они с Бью впервые любили друг друга, а в субботу вечером он предложил ей выйти за него замуж. Катарин немедленно согласилась, покоренная этим необыкновенным, хорошо воспитанным и обходительным, элегантным человеком, обладавшим собственным неповторимым стилем и замечательным чувством юмора. Неожиданно в голове Катарин всплыли ее планы на ближайшую неделю. Она еще раз мысленно повторила все сказанное ей по телефону Эстел. И так ни один из них не пожелал с нею встретиться ни Райан, ни Франческо, ни Никки. Под вопросом оставался Виктор, находившийся в данный момент в Мексике. Катарин были хорошо понятны мотивы их нежелания общаться с нею. В свое время она жестоко обидела их, принесла им много горя и страданий. Они были вправе не доверять ей, но все же они ошибались. Она стала совсем другой, переменилась настолько, что порой сама не узнавала себя. Ведь прошло почти 10 лет. «Нет». Поправила она себя. «Мы не виделись по меньшей мере 12 лет». Сидя в глубокой задумчивости, она поочередно вспоминала каждого из них, спрашивая себя, как прожили они эти годы, какие невзгоды выпали на их долю. Она заметила Бью, легко сбежавшего по лестнице с террасы, и проследила взглядом, как он пересекает лужайку, чтобы, наконец, вырасти перед ней. «Как дела у Скотта? Все в порядке?» — спросила она, когда Бью, сев напротив, взял ее руку и поочередно поцеловал каждый ее палец. «Привет, мартышка! Ты сегодня выглядишь ослепительно. У Скотта все отлично, он шлет тебе привет. На той неделе мне предстоит прошвырнуться в Беверли-Хиллз. Я ему нужен, чтобы подписать кое-какие бумаги и обсудить некоторые важные дела. Не хочешь поехать со мной, милая?» «Я не смогу, Бью», — печально улыбнулась ему Катарин. «Да, этот город навевает на тебя грустные воспоминания, не так ли?» «Порой да, но не в том главная причина, что я не смогу с тобой поехать туда. Ты сам это прекрасно знаешь». Промычал Бью, откидываясь и задумчиво глядя на нее. «Надеюсь, что ты не станешь настаивать на своем возвращении в Нью-Йорк. Я должна ехать». Бью покачал головой. «Ты вовсе не обязана этого делать». Он придвинулся к Катарине и взял ее за руку. «Стоит только приоткрыть ящик со всеми этими тонкими материями, как нечто ужасное снова вырвется из него наружу и больно ударит по тебе, мартышка. Не могу понять, зачем тебе встречаться с этими людьми? Насколько я могу припомнить, лишь мы с Эстел оставались с тобой рядом все эти годы. Где же были они тогда, когда ты в них так нуждалась?» Катарин потупилась и промолчала, а Бью настороженно ждал, затаив дыхание. Меньше всего на свете он хотел, чтобы она покидала Рейвенсвуд. Наконец-то она вернулась сюда и вернулась по собственной воле, без малейшего нажима с его стороны, и сейчас он очень надеялся, что она останется здесь, с ним, навсегда. «Их не было рядом, потому что они были обижены мной», — ответила она. — «Тогда скажи, Христа ради, зачем ты хочешь встретиться с ними?» — требовательно спросил Бью, в замешательстве глядя на нее. — «Чтобы попросить у них прощения?» — спокойно, не моргнув глазом, выдержав его взгляд, без колебаний ответила Катарин. — «Что же такого ужасного могла ты им причинить?» — спросил Бью с нескрываемым удивлением. — «О, это долгая история. Не думаю, что стоит углубляться в нее в такой чудный день». И Катарин, озорно сверкнув своими сине-зелеными, как море, глазами, весело рассмеялась. Ее смех остался таким же чистым и юным, как ее внешность, и Бью в это мгновение почудилось, что она совсем не постарела. Ну, конечно, это не так. Всего несколько дней назад они вместе отпраздновали ее 44-й год рождения. «Не успела ты приехать, как снова бежишь прочь», — со вздохом заметил Бью. «Это просто оскорбительно для моей столь знаменитой неотразимости, особенно если учесть мои самые лучшие намерения в отношении тебя». Он усмехнулся. «Не смотри на меня так печально, мартышка. Я понимаю, что у тебя есть важные причины, чтобы повидаться со старыми друзьями, и не сержусь на тебя. Ты не передумала лететь во вторник?» «Нет». «А что будет потом, дорогая? Что ты собираешься делать дальше, после того, как переговоришь с ними?» «Еще не знаю», — нахмурилась Катарин. «Может быть, поищу себе квартиру в Нью-Йорке? После того, как я выставила на продажу свою лондонскую квартиру, у меня не осталось собственного дома». «О нет, Катарин! Такой дом у тебя есть», — воскликнул Бью, ухватившись за последние ее слова. «Твой дом — Рейвенсвуд, и он оставался им все последние 22 года. Ты просто сама этого не сознавала. Съезди в Нью-Йорк, исполни там все, что велит тебе твой долг, и возвращайся сюда, ко мне. Соглашайся поскорее, не раздумывай. Может быть». Бью снова усмехнулся и твердо сжал губы. «Если бы я был уверен, что ты согласишься, то предложил бы тебе выйти за меня замуж. Но поскольку за последние 4 года ты уже дважды отвечала мне «нет», то боюсь, что третьего отказа я не переживу». Он улыбнулся и подмигнул ей. «Давай договоримся так, я не стану отказываться, если ты сама попросишь меня о брачных узах». «Ты отважный человек, Бью Стентон». Помолчав немного, Бью спросил: «И все-таки интересно узнать, почему ты всякий раз отвечаешь мне отказом?» Когда ты впервые предложил мне это, я просто еще не была готова. Я не убеждена, что готова к этому и сейчас. Я имею в виду к тому, чтобы снова вступать с кем-либо в интимные отношения, исполнять супружеские обязанности. Тот опыт, что у меня был в прошлом, довел меня до сумасшедшего дома, до санатория, — мягко поправил ее Бью. «Именно до сумасшедшего дома Бью», — настойчиво повторила Катарин, крепко сжав его руку. «Я смотрю правде в глаза и советую тебе поступать так же. Я была ужасно больна, и само осознание этого факта представляет составную часть моего лечения». Но, возвращаясь к твоему вопросу, я хочу сказать, что должна быть абсолютно уверена в том, что нахожусь снова в здравом уме и твердой памяти перед тем, как связать свою судьбу с тобой, Бью, или с кем-либо другим. Перегнувшись через стол, он поцеловал ее в щеку. «Терпение — одна из сильных сторон моей натуры, мартышка». «Я очень горжусь тобой и твоими гигантскими шагами к полному выздоровлению. Ты многого сумела добиться». «Спасибо. Могу с тобой согласиться. Мне самой кажется, что в сложившихся обстоятельствах я выгляжу совсем не дурно». Тревожная мысль мелькнула в голове у Бью, и он, придвинувшись к ней вплотную, угрюмо спросил, «Надеюсь, ты не собираешься встречаться с Майклом Лазарусом?» Катарин сразу напряглась. Прежний блеск в ее глазах погас. «Я буду вынуждена сделать это, если хочу повидать Ванессу. А я не могу тебе выразить словами, Бью, насколько мне этого хочется». «Понимаю, милая, понимаю, но он ни за что не отдаст тебе дочку. Мне рассказывали, что он носится с нею, как родная мать, боготворит ее, дежурит около нее днями и ночами, держит ее практически взаперти». «Ты никогда раньше не говорил мне об этом?» — нахмурилась Катарин. «Все это звучит для меня не слишком утешительно. Но откуда ты знаешь? Ты же много лет не разговариваешь с ним?» «Конечно, не разговариваю, и главным образом из-за того, как он поступил с тобой». «А для беседы с тобой на эту тему не подворачивался подходящий случай, тем более, что ты была больна и жила в Лондоне. Теперь же ты выздоровела, вернулась в Штаты и собираешься остаться здесь. Поэтому я считаю, что тебе надо ясно представлять, что тебя ждет при встрече с ним. Ты спрашиваешь, откуда я узнал о его отношении к дочери?» Так об этом знает весь наш киномир. «Она также и моя дочь, но он выиграл право опеки над ней в суде. Да, тогда я была вне себя от злости, однако за последний год я многое передумала и была вынуждена признать очевидное. В то время я была не способна позаботиться о себе самой, не говоря уже о дочери». Бью тяжело вздохнул. «Лазарус — страшный человек, и ему нет прощения за то, что он сделал с тобой». Он испытующе взглянул на нее. «Мне всегда казалось, что именно развод с ним послужил последним толчком для тебя». «Может быть, да, а может и нет. Мне многое пришлось по-новому осознать». И теперь мне понятнее поведение Майкла. Видишь ли, Бью, я подвела его. Ты? Наверное, ты неудачно пошутила, дорогая. Почему я... Катарин протянула руку и приложила указательный палец к губам Бью. «Выслушай меня, Бью. Я действительно подвела, точнее, разочаровала его. За многие годы нашего знакомства с ним до свадьбы у него в голове сложился вполне определенный мой образ. Он смотрел на меня, как на прекрасное произведение искусства, которое он жаждал, но не мог приобрести, присоединить к своей коллекции». Я оказалась Майклу прекрасной, безупречной, божественной. Наконец ему удалось на мне жениться. родилась Ванесса, а я, как тебе известно, начала потихоньку сходить с ума. К своему ужасу и безмерному огорчению Майкл вдруг обнаруживает, что его новое приобретение отнюдь несовершенно. Для него это было все равно, если бы он обнаружил трещину в бронзе или мраморе, дырку в холсте и так далее. Иными словами, он приобрел нечто с изъяном. Более того, этот изъян присутствовал изначально, а он со всем своим опытным взглядом коллекционера не сумел вовремя разглядеть его. Поскольку я оказалась не столь идеальной, какой ему представлялось прежде, больше я ему была не нужна. Своим видом я стала раздражать его, оскорблять. «Идиот проклятый! С изъяном или без него ты всегда была и остаешься величайшей на свете красавицей, но ты еще и женщина из плоти и крови, а не мраморная статуя, и, как у всякого человека, у тебя могут быть свои недостатки. Он, должно быть, рехнулся, когда вздумал наказать тебя так». Бью вскочил с места, подхваченный внезапным порывом гнева, хотя злобность была ему вовсе не свойственна, но при одном упоминании о Майкле Лазарусе он легко приходил в неистовство. Он расхаживал взад-вперед, глубоко засунув руки в карманы и опустив голову, размышляя о том, как ему уговорить Катарин выбросить из головы саму мысль о встрече с Лазарусом, но хорошо понимая собственное бессилие. Ведь речь шла об ее дочери. Наконец он остановился и, опершись руками на стол, склонился к ней. «Позволь мне поехать с тобой в Нью-Йорк. Мне будет спокойнее, если я там буду с тобой рядом». Катарин энергично замотала головой. «Нет, Бью, я высоко ценю твое предложение, но должна все положенное сделать сама, без помощников». «Ладно, вижу, что выбора нет. Ты будешь вынуждена обратиться к нему, но, по крайней мере, не могла бы ты сделать это, не встречаясь с ним, например, по телефону?» «Возможно. Конечно, я попытаюсь», — пообещала Катарин, глядя в сторону. Ей была ненавистна сама мысль о свидании с Майклом Лазарусом, но у нее не было иного выхода. «Мой ребенок», — кричала она в душе, — «я обязана повидаться со своим ребенком». Повернувшись снова к Бью, она чуть слышно пробормотала: «В июне Ванессе будет уже 11. Вот уже 9 лет, как я не видала ее». «Да, я знаю», — ответил Бью, садясь, и добавил: «У тебя вдруг стал очень обеспокоенный вид. Тревожишься за Ванессу? Волнуешься из-за встречи с ней?» «Да, но не только, хотя и очень надеюсь на встречу с ней. Я задумалась еще об одном, о чем много лет хочу, но до сегодняшнего дня никак не могла решиться спросить у тебя». «О чем это? О чем-то необыкновенно дурном?» Озорная усмешка тронула губы Бью, и он иронически приподнял брови. «Нет, просто я страшилась раньше услышать твой ответ, но теперь больше не боюсь. Мне хотелось бы узнать, что тогда произошло с нами? Почему ты отдалился от меня через 2 года после свадьбы и предложил, пусть очень нежно и деликатно, развестись?» «Потому что был тогда полным идиотом», — рассмеялся Бью и сразу стал серьезным. «Нет, правда, именно так я и считаю теперь. Я был обязан поговорить с тобой, Катарин, постараться понять тебя, но мне кажется, что я просто испугался услышать правду. Как ты понимаешь, впоследствии у меня было достаточно лет, чтобы все обдумать. Наверное, всему виной мое тщеславие. Именно оно и встало между нами. Ты вела себя как-то отстраненно, я имею в виду в сексуальном плане, и мне стало казаться, что я не удовлетворяю тебя как мужчина и тем самым отвращаю тебя от себя. Мне тогда был уже 51 год, и я вообразил, что уже приближаюсь к климаксу. Тебе же было еще только 22, и разница в возрасте сильно меня тревожила. Я убедил себя, что слишком стар для тебя. «Ты был обязан помочь мне, Бью», — тихо сказала, покачав головой Катарин. «Вот в чем дело. В конце концов, ты уже был четырежды женат до меня и намного меня опытнее. С другой стороны, не мне упрекать тебя. В те времена я сама была фригидна и боялась секса». Она потупилась и крепко сжала пальцы в кулаки. В этот момент до нее дошло, насколько она продвинулась в этом деликатном вопросе, если осмеливается вслух обсуждать с Бью подобные вещи. Бью поднял за подбородок ее голову, заглянул ей в глаза и тепло улыбнулся. «Вокруг тебя всегда была такая аура сексуальности, что мне и в голову не приходило, что у тебя были с этим какие-то проблемы». Он прищурился и искоса взглянул на нее. «Должен сознаться, что потом, когда мы расстались, я много размышлял, стараясь понять случившееся, и очень скоро догадался, что твоя холодность никак не была связана со мной лично». Но было уже поздно. К тому времени мы давно уже были в разводе. «Какими глупыми мы были, не находишь?» «Еще бы! Нет!» «Я рада, что мы поговорили об этом. Теперь мне стало намного легче». Катарин улыбнулась ему своей несравненной улыбкой. «Я также очень довольна тем, что побывала тут, Бью. Рейвенсвуд всегда действует на меня успокаивающе и укрепляет мой дух. И ты тоже. Ты чудесный человек, Бью. Просто не знаю, как бы я без тебя сумела преодолеть свои невзгоды. Знание того, что на свете есть ты, такой сильный, заботливый, всегда готовый прийти на помощь, придает мне силы». Она склонила голову к плечу и испытующе взглянула на него. «Когда-то мы были счастливы здесь, дорогой мой, правда?» «Да, мы были очень счастливы, мартышка, и мы можем быть счастливы снова», — хотел добавить Бью Стентон, но сдержал себя и промолчал.